Она знала всех ведущих экспертов в мире виртуальных игр. Тем не менее, она никогда не слышала о таком высококлассном эксперте, как «Черное пламя». Снаряжение, которое она сейчас носила, можно было считать вершиной среди нынешних игроков. И она, и Шифен тоже были пятого уровня. Однако разница в их уроне на самом деле оказалась настолько велика. Насколько превосходным было снаряжение Шифена, может быть, он носил полный сет экипировки таинственного железа пятого уровня? Нежный снег не знал, что снаряжение сета серебряной луны, которое носил Шифен, было лучшим снаряжением для воинов ниже десятого уровня. Его атрибуты были намного лучше, чем у сета экипировки таинственного железа пятого уровня. Кроме того, Шифен обладал магическим и мифриловым оружиями. К тому же, из-за эффектов клинка бездны, Шифен мог наносить урон людям-птицам, игнорируя подавление уровня. Таким образом, естественно, что его урон будет чрезвычайно высоким. По пути через лес число людей-птиц, которых они встречали, постоянно росло. Однако, даже если бы они столкнулись с более чем 10 одновременно, эти люди-птицы все равно были бы очень быстро убиты. Такой результат был из-за ужасающего урона Шифена. В дополнение к этому воин щита удерживал монстров, а Нежный снег и другие все лучше знакомились с таким типом битв. Эффективность прокачки пути Нежного снега сейчас была намного выше, чем до того, как к ним присоединился Шифен. Полчаса спустя, Шифен и другие, наконец, прибыли в разрушенные земли. Хотя это и называлось разрушенными землями, на самом деле это был просто гигантский кратер. Внутри кратера можно было найти пещерные системы различной глубины и размеров. Если войти глубоко в пещеру, в ней легко можно потеряться. Старший брат Черное пламя, это то место, где ты должен выполнить квест. Чжао Юижу подошла ближе к Шифену, поправив свои прекрасные черные волосы и спросив мягким тоном. Находясь так близко с ведьмой, Чжао Юижу, и видя глубокую ложбинку между ее красными одеждами, Шифен не мог выкинуть из головы мысли об этом. Даже если у него и не было злых намерений, теперь ему стало гораздо труднее притворяться глубоким. Мы доберемся до него, как только пройдем по этой тропинке. Однако в небе кружит слишком много людей-птиц, поэтому добраться туда будет непросто. Шифен намеренно отвел взгляд в сторону, наблюдая за небом над каньоном, который вел к большому кратеру. На этот раз воин щита и рейнджер больше не принижали напоминание Шифена. Вместо этого, теперь у них имелся намек на почтение. Приняв меры предосторожности, они посмотрели на людей-птиц в небе. На пути к этому месту, они не погибли только благодаря Шифену. Наблюдая, как Шифен делает первый шаг, входя в узкий каньон, слабая улыбка появилась на лице Чжао Юижу. Она продолжала испытывать незнакомое чувство, когда на него смотрела. Это был первый раз, когда она испытывала что-то подобное. Вскоре после этого, Чжао Юижу последовала за Шифен в каньон. Нежный снег только мило улыбнулась этой сцене. Как она могла не знать мыслей Чжао Юижу? Было крайне мало ситуаций, когда Чжао Юижу вот так интересовалась мужчиной. Конечно, если Чжао Юижу сможет очаровать Шифена, втянув его в Ураборос, это тоже будет выгодно. Хотя в каньоне было много людей-птиц, отряд Нежного снега все больше привыкал иметь дело с этими монстрами. Особенно это касалось Нежного снега. Она была гением. Девушка уже изучила боевые методы Шифена, увидев их всего несколько раз. Она прыгала взад и вперед по скалам и каждый раз, размахивая мечом, поражала человека-птицу с воздуха, посылая его на землю. Кроме того, она была в состоянии увернуться и избежать когтей и яростных атак людей-птиц в воздухе. Даже без помощи Шифена, команда Нежного снега могла избавиться от всех этих людей-птиц. После непрерывного убийства нескольких сотен людей-птиц, вокруг тела Шифена появилась вспышка золотого света. Он, наконец, достиг шестого уровня, догнав тех прокачанных безумцев. Чтобы одеть плащ темного преследователя немного раньше, Шифен поместил все свои атрибуты в ловкость. Если бы он поднял клинок бездны до пятого уровня, то, возможно, даже смог бы снарядить плащ темного преследователя на восьмом уровне. У него уже шестой уровень. Нежный снег посмотрела на Шифена. Она и представить себе не могла, что его скорость прокачки будет такой высокой. Девушка без остановки убивала монстров, чтобы повысить уровень, но в настоящее время ее полоса опыта для достижения шестого уровня была заполнена только на 23%. Тем временем, Шифен явно был занят различными вещами, тем не менее он все равно смог достичь шестого уровня раньше нее. Однако, когда она думала о том, что Ши Фэн мог убивать монстров более высокого уровня с такой легкостью, не было ничего удивительного, что он мог прокачаться так быстро. «Вы хотите туда отправиться? Количество монстров там просто слишком велико. Среди них даже есть довольно много элит 9 уровня и особых элит 10 уровня. Вы уверены, что хотите войти?» Добравшись до более глубоких областей большого кратера, Нежный Снег внезапно обнаружила, что место было заполнено блуждающими механическими големами. Она не могла понять, какой именно квест получил Ши Фэн, который имел такую высокую сложность. Даже если бы Ши Фэн был еще более могущественным, чем сейчас, ему было абсолютно невозможно войти в это место. Механические големы были ростом с человека. Механический голем обычный, уровень 9, хп 1500-1500. Механические воины были вдвое больше механических големов, и их руки держали клинок и щит. Механический воин, элита, уровень 9, хп 3000-3000. Механические рыцари были самыми страшными из всех. Они ехали на механических лошадях и держали длинные пики. Они были выше 6 метров, походя на двухэтажное здание. Механический рыцарь, особая элита, уровень 10, НР 7000-7000. В самой глубине этой орды механических монстров находилась пара плотно закрытых стальных ворот. Однако количество механических големов и механических воинов было просто смехотворным. Бросив только один взгляд, Нежный Снег уже насчитала более 800 монстров. К тому же, в самой глубине перед стальными воротами стояло более 100 механических рыцарей. Очистка всех этих механических рыцарей без элитной армии из 1000 человек была только несбыточной мечтой. Количество этих механических монстров просто приводило в отчаяние. Даже находясь более чем в 100 метрах от этих механических монстров, Чжао Юйжу и остальные испугались. Механическая армия была бы несравненной, если бы они бросились в атаку. Армия сможет мгновенно уничтожить Чжао Юйжу и остальных. «Старший брат Черное Пламя, вы действительно собираетесь туда идти? Вы точно умрете», несмотря на то, что Чжао Юйжу была уверена в силе своего отряда, просто основываясь на характеристиках их отряда 5 уровня. Очистка окружающих механических големов и механических воинов уже была огромной проблемой, не говоря уже о механических рыцарях. Одного механического рыцаря может быть достаточно, чтобы избавиться от них всех, не говоря уже о сотне. Ну, мне надо туда. Однако, сначала мы должны очистить этих големов и воинов, которые мешаются, кивнул Ши Фэн. Тогда, давайте медленно заманивать их и убивать, постепенно расчищая путь. Нежный Снег уже пообещала Ши Фэну, что они не пожалеют усилий, чтобы помочь ему. Естественно, сейчас она не отступит. Более того, это место было неплохим для прокачки. По пути сюда, убив столько людей и птиц, они получили довольно много обычного снаряжения и материалов. Если бы они очистили всех этих механических воинов, их успехи были бы еще больше. Просто сила механических воинов была им еще неизвестна. Тогда я выманю их одного за другим, вызвалась Чжао Юйжу. Для игрока дальнего боя было проще всего заманить монстров. Более того, основываясь на ее навыках, даже если монстры были плотно сгруппированы вместе, она все равно смогла бы заманить только 2-3 из них. Их отряд также сможет легко избавиться от монстров. «Подожди», Ши Фэн внезапно потянул Чжао Юйжу назад. «Что-то не так?» – спросила Чжао Юйжу. Остальные озадаченно посмотрели на Ши Фэна. Может быть, Ши Фэн не верил в навыки Чжао Юйжу. Ши Фэн был очень хорошо знаком с трудностью этого места. Однако Чжао Юйжу и другие не знали, что все эти механические монстры являлись оружием войны, сделанным цивилизацией дворфов. Если бы Чжао Юйжу отправилась выманивать монстров, не зная об этом, это привело бы только к уничтожению пати. С механическими монстрами очень трудно иметь дело. Диапазон их игры чрезвычайно широк. Нет необходимости упоминать об их оборонительной и атакующей мощи. Если вы попытаетесь заманить одного, за ним последуют еще как минимум 10. С подавлением уровня, мы определенно не сможем взять на себя сразу столько. У меня есть другая идея. Кто из вас имеет скорость движения более 14 единиц? Моя скорость передвижения 17 единиц. Маленькая песнь также достиг 14 единиц, ответила Нежный Снег, хотя и не понимала, почему Ши Фэн задал такой вопрос. Ты и маленькая песня используете свиток скорости. Сразу переманите всех окружающих механических монстров и соберите их в одном месте. Остальное оставьте мне. Ши Фэн достал два свитка скорости. С этими предметами, основываясь на скорости механических монстров, последние определенно не смогут догнать их. После общения с Шифеном в течение некоторого времени, Нежный Снег уже знала, что Шифен не из тех, кто несет чушь. У него определенно должны быть свои соображения. Поэтому она и Маленькая Песнь вдвоем использовали свитки скорости и начали заманивать монстров с обеих сторон. Глава 87.1. Танец огненного клинка. Нежный Снег и Маленькая Песнь начали заманивать монстров с двух сторон. Еще до того, как они приблизились к 30-метровому диапазону, монстры обнаружили их обоих. Глаза монстров вспыхнули красным светом. Все они повернули головы и уставились на злоумышленников. Тревога, тревога. Обнаружены злоумышленники. После того, как прозвучал сигнал тревоги, все механические големы и механические воины в радиусе 40 метров были предупреждены. Окружающие механические монстры зафиксировали двух игроков, и через мгновение их преследовали сотни механических големов и механических воинов. Чжао Юйжу была тайно шокирована, увидев это. К счастью, она не действовала опрометчиво и не заманивала монстров. В противном случае, они определенно уничтожили всю команду. Старший брат, Черное Пламя, не будет же проблем, заманивая монстров таким способом. Чжао Юйжу увидела, что за Нежным Снегом и Маленькой Песней гналась механическая армия. Если бы они вовремя не убежали, возможно, они были бы уже мертвы. Расслабься. Со свитком скорости, эти механические монстры не смогут их догнать, уверенно произнес Шифен. Через некоторое время, как и ожидалось, ни один из механических монстров не догнал их. Все произошло так, как предсказывал Шифен. Заманив всех окружающих механических монстров, они вдвоем обошли большой пустой кратер, в то время как механические големы и механические воины преследовали их без остановки. Двое были очень искусны в заманивании монстров. В течение короткого мгновения они слили две волны механических монстров в одну. В душе Чжао Юйжу потеряла дар речи. У нее тоже был свиток скорости. Однако этот предмет был просто слишком дорогим. Даже если это были ее члены группы, у каждого из них был только один свиток скорости с целью спасения их собственных жизней. Она никогда не думала, что Шифен может легко потратить два таких. Более того, он использовал их только для приманки монстров. Это действительно было экстравагантно. Тем не менее, это было правдой, что с использованием свитка скорости, они вдвоем смогли безопасно заманить всех монстров. Но теперь возникла настоящая проблема. После того, как они заманили так много монстров, как они собираются с ними бороться? Они не обладали магией Аи, а даже если бы и обладали, то не посмели бы ею воспользоваться. Это вызвало бы беспорядок в контроле Агро, поскольку их МТ не изучил продвинутый навык, такой как насмешка. Тогда все просто умрут. Шифен, естественно, знал, о чем все думали. Тем не менее, он только показал загадочную улыбку, выйдя вперед. Через 10 секунд вы оба заманиваете всех монстров в центр, сказал Шифен командным в чате. «Поняла», — ответила Нежный Снег. В завершении Шифен вынул тонкий темно-красный свиток, затем развернул его на одном дыхании. Внутри свитка были написаны заклинания. Одного света от заклинаний было достаточно, чтобы вызвать в окрестностях всплеск огненной маны. Увидев это, даже любитель поймет, что предмет, который достал Шифен, был непростым. Лицо Чжао Юйжу, которая была элементалистом, было переполнено шоком. Что это за волшебный свиток? Волшебные свитки, продаваемые магическими магазинами, определенно не могли создать такой подвиг. Одних только слов заклинания было достаточно, чтобы заставить ману огня окружающего района быстро собираться, становясь несравненно плотной. Такое скопление огненной маны было даже сильнее, чем рев огненного дракона, который она использовала несколько раз. Если Шифен его активирует, кто знает, насколько сильным он будет. В этот момент Шифен активировал магический свиток и вытащил клинок бездны. Внезапно огненная мана, собранная над магическим свитком, потекла вниз, как ртуть, и полоса пламени длиной более 10 метров пронзила клинок бездны. Великолепное пламя вырвалось из клинка бездны, внезапно превратившись в огненный меч. Он слабо издал крик феникса, разнесшийся по всей округе. Естественно, все заметили такую огромную и могучую силу. Никто не думал, что у Шифена все еще будет такой скрытый туз в рукаве. На самом деле, Шифен не хотел использовать этот магический свиток второго порядка. После каждого использования у него будет на один меньше. Более того, Ши Фэн собрал только 4 таких предмета со всего лунного леса. Теперь, когда он использовал один, у него осталось только 3. В это время нежный снег и маленькая песнь уже заманили всех механических монстров в центральную область кратера. Затем они побежали к Ши Фэну. Механические монстры приближались все сильнее и сильнее. 40 метров, 30 метров, 20 метров, 10 метров. Однако Ши Фэн все еще не предпринял никаких действий. Он просто стоял там, молча, держа в руке ослепительный и обжигающий горячий меч. Как только нежный снег и маленькая песнь пробежали мимо него, Ши Фэн внезапно начал действовать, ударив своим горящим клинком. Магия второго порядка, танец огненного клинка. В мгновение ока, удар Ши Фэна выпустил бесчисленные алые языки огня. Палящее пламя, словно океан, мгновенно поглотило всю механическую армию. Конусообразное пламя сожгло все на расстоянии 60 метров, обратив все в пепел. Даже если механические воины имели 3000 НР, они все равно не могли выдержать урон от этого хода, так как все превратились в груду металлолома. Между тем, опыт Ши Фэна резко увеличился, заполнив шкалу опыта 6 уровня на 37%. Другие члены команды также один за другим достигли 6 уровня. Их скорость прокачки была слишком удивительной. Все взгляды устремились на разбросанную по земле добычу, и на их головы немедленно обрушилась радость. Ши Фэн был просто слишком удивительным. Он использовал один ход, чтобы мгновенно убить элитных монстров 9 уровня. Хотя он зависел от внешнего предмета, чтобы сделать это, возможность получить такой предмет все равно была доказательством его способностей. Если бы они повторили этот процесс еще несколько раз, они могли бы достичь 10 уровня в любую минуту. В этот момент нежный снег также радовалась своему выбору помочь Ши Фэну в его квесте. Только опыт, который они получили, принес им большую прибыль. Старший брат Черное Пламя, какой свиток ты использовал? Это было так мощно. Чжао Юйжу моргнула, глядя на Ши Фэна, с любопытством задавая вопрос. Магический свиток второго порядка, небрежно сказал Ши Фэн. Старший брат Черное Пламя, где я могу его купить? Чжао Юйжу была очарована этим магическим свитком, увидев его разрушительные возможности. Это стоило бы того, даже если бы ей пришлось потратить 10 серебряных монет, чтобы купить один. Ши Фэн покачал головой, сказав с улыбкой, этот предмет нельзя купить, он появится только случайно при открытии высококачественного сундука с сокровищами. О, Чжао Юйжу была слегка разочарована. Ши Фэн бы закашлял кровью, если бы знал, что Чжао Юйжу подумывает купить магический свиток второго порядка всего за 10 серебряных монет. Глава 87. 2. Танец огненного клинка. Никто не продаст магический свиток второго порядка. Это было связано с тем, что этот предмет был слишком ценным. Если использовать его в критический момент, можно было создать переломный момент, который перевернет ситуацию в вашу пользу. В предыдущей жизни Ши Фэна было много крупных гильдий, которые предлагали от 2 до 3 золотых монет за магические свитки второго порядка, но так и не смогли их купить. Если бы не важность этого квеста, Ши Фэн не решился бы использовать этот свиток. Нежный снег первоначально хотела узнать больше о магическом свитке, так как этот предмет был действительно слишком полезен. Однако, услышав тон Ши Фэна, было ясно, что он чувствовал сердечную боль из-за того, что использовал этот предмет. Даже богатый и властный главный кузнец чувствовал боль в сердце. Можно было только представить, насколько редким был этот предмет. Однако, когда нежный снег услышала, что она может получить такой предмет из сундука с сокровищами, она подумала, что позволит игрокам из своей гильдии этим заняться. После чего все остальные начали собирать добычу. Среди более чем 800 механических монстров было много элитных, поэтому предметов также было немало. Среди них не было недостатка в снаряжении общего ранга 7-8 уровней. Было даже более 30 единиц бронзового снаряжения и несколько книг навыков. Вы убили всех этих монстров, и мы не очень-то помогли. Итак, мы не будем брать ни снаряжение, ни книги навыков. После того, как они закончили собирать добычу, Нежный Снег выставила все эти вещи в торговое окно для передачи Ши Фэну. Тем не менее, воин щита начал пускать слюни, когда смотрел на все снаряжение для МТ. Парню очень не хотелось расставаться с ним. Однако он также не осмеливался возражать, чтобы отдать все Ши Фэну. Вы все очень помогли. Давайте разделимся в соответствии с требованиями к работе. Что касается этих книг, я возьму их, Ши Фэн сохранил все книги умений только потому, что обнаружил среди них особый навык – точный бросок. Этот навык был ему чрезвычайно полезен. Что касается бронзового снаряжения, то оно стоило всего несколько золотых монет, так что для него оно было не столь ценным. Снаряжение, которое он сейчас носил, было сетом серебряной луны. Ши Фэн не планировал менять экипировку, пока он ниже 10 уровня. Что касается Блэки и остальных, то он добудет им снаряжение, которое подойдет им больше. Хотя экипировка для Ши Фэна не была жизненно необходима, она была очень полезна для Нежного Снега. Мне будет стыдно, если я приму это просто так. Как насчет того, чтобы купить их все? В настоящее время у меня недостаточно игровых монет. Могу ли я оплатить с помощью кредитов? Мягко спросила Нежный Снег, не желая быть перед Ши Фэном в долгу. Оплата кредитами тоже подойдет, Ши Фэн, естественно, был очень готов принять такую форму расчета. Вскоре Нежный Снег перевела 50 тысяч кредитов Ши Фэну, что еще раз его обогатило. А что насчет остальных механических рыцарей? Вы снова собираетесь использовать магический свиток? Нежный Снег посмотрела на более чем сотню механических рыцарей, охраняющих большие ворота, спрашивая в ожидании. Магический свиток второго порядка не сможет избавиться от них. Более того, мне не нужно убивать их, чтобы войти в это место. Мне просто нужно их выманить. Когда Ши Фэн услышал, как Нежный Снег это сказала, его лоб покрылся испариной. Магические свитки второго порядка не росли, как сорняки, которые он мог потратить впустую. Тогда предоставьте это мне. Нежный Снег посмотрела на местность и глубоко задумалась. Она чувствовала, что не должно быть никаких проблем в выполнении этой задачи. Вот несколько свитков скорости и свитков возвращения. Как только вы выбегаете из кратера, они больше не станут преследовать. Покинув битву, вы все можете использовать свитки возвращения, чтобы покинуть это место, объяснил Ши Фэн и достал несколько свитков. Видя, что они вот-вот расстанутся, Чжао Юйжу почувствовала нежелание в своем сердце. Она не знала почему, но рядом с Ши Фэном испытывала легкостью и безопасность. Старший брат Черное Пламя, давайте добавим друг друга в друзья. Завтра мы собираемся войти в подземелье 5 уровня. Что насчет того, чтобы вы пришли и присоединились к нам? Внезапно предложила Чжао Юйжу. Нежный Снег была слегка удивлена. Она посмотрела на Чжао Юйжу с беспомощной улыбкой. Однако она тоже считала, что это действительно было неплохим решением. С Ши Фэном их шансы очистить подземелье 5 уровня были бы еще больше. Ши Фэн не думал, что эта ведьма действительно захочет добавить его в друзья. Более того, она даже предложила ему спуститься в подземелье. Ее поведение сейчас слишком отличалось от прежнего. Мы можем добавить друг друга в друзья, но завтра у меня есть дела. Мы сходим в подземелье вместе, когда у меня будет время. Ши Фэн тактически отклонил приглашение. В конце концов, он не мог внезапно превратиться в двух человек. Что касается добавления друг друга в друзья, Ши Фэн обладал еще одним независимым кругом друзей после надевания маски демона. Таким образом, другие не смогут обнаружить ничего странного. Тогда давайте добавим друг друга в друзья. Чжао Юйжу мягко прикусила губу. Она была немного разочарована, что не сможет немедленно отправиться в подземелье с Ши Фэном. Тем не менее было хорошо, что она могла добавить его в друзья. В будущем девушке будет легче с ним связаться. Вы хотите принять запрос дружбы от Пылающей Луны? Ши Фэн нажал «Принять», и имя Пылающая Луна появилось в окне друзей Черного Пламени. После этого Ши Фэн направился к левой стороне ворот. В этот момент Нежный Снег уже достигла правой стороны ворот, готовая выманить механических рыцарей. Старшая сестра Юэжу, давайте сначала уйдем. Мы можем просто оставить все старшей сестре Снегу, тихо сказала Ся Юэр, заметив, что Чжао Юйжу оставалась неподвижной. Я поняла, Чжао Юйжу, еще раз взглянув на спину Ши Фэна, повернулась и ушла. Видя, что Ши Фэн был готов, Нежный Снег активировала свиток скорости и бросилась на механических рыцарей 10 уровня. На полпути глаза механических рыцарей перед большими воротами ярко засияли. Их огромные тела начали двигаться, и все они сосредоточили свои взгляды на Нежном Снеге. Нежный Снег немедленно остановилась. Затем она развернулась и убежала. Механические рыцари взревели от ярости, двигая своими большими фигурами в погоне за Нежным Снегом. Только когда все механические рыцари ушли, Ши Фэн поспешно побежал к большим стальным воротам. Хотя Нежный Снег выманила механических рыцарей, Количество времени, в течение которого она могла их отвлекать, было ограничено. Более того, они не попадутся на тот же трюк дважды, поэтому Ши Фэн должен был воспользоваться возможностью. Подойдя к большим воротам, Ши Фэн обнаружил замшелую замочную скважину. Затем он вставил сломанный обсидиановый кристалл, подаренный ему черной бородой. Ключ от крепости хранился уже почти тысячелетие. Черная борода также упомянул, что ключ, возможно, не сможет открыть ворота. Однако попробовать все же стоило. Глава 88. Продвижение к среднему рангу. После того, как он вставил обсидиановый ключ, стальные ворота никак не отреагировали. Они были по-прежнему неподвижны. В этот момент пришло сообщение от Нежного Снега. Она сказала Ши Фэну, что механические рыцари внезапно прекратили преследовать ее и быстро возвращались. Дерьмо, этого не может быть. Ключ действительно не работает. В приступе ярости Ши Фэн резко ударил кулаком в замочную скважину. Поскольку он не мог использовать самый простой способ входа, пришлось прибегнуть к более грубому и опасному. Ди. Внезапно из замочной скважины вырвался ослепительный золотистый свет. Бесчисленные руны энергии вспыхнули на воротах высотой в 3 этажа. После чего последние медленно открылись, издавая пронзительный скрип. Ши Фэн видел, что механические рыцари уже приближаются, в то время как между двумя ставнями ворот открылась щель, подходящая для человека. Без колебаний Ши Фэн вытащил обсидиановый ключ, и ворота мгновенно остановились. После чего Ши Фэн протиснулся в проем между ставнями. Вы обнаружили стальную крепость Барутию. Двухэтажные механические рыцари попытались ворваться в ворота. Однако щель между воротами была слишком узкой, чтобы они могли пройти. В дополнение к огромному весу ворот, механические рыцари могли только бомбардировать ворота атаками снаружи. К сожалению, их действия не принесли ни капли пользы. Я внутри, после того, как Ши Фэн послал сообщение Нежному Снегу, он осторожно направился вперед по гигантской стальной тропе, на другой стороне разрушенных земель. «Снег, как он?» — спросила Чжао Юэжу, когда увидела, что в ее сторону бежит Нежный Снег. «Проблем нет, он внутри», — сообщила Нежный Снег. «Однако этот квест действительно опасен. Я только что приблизительно оценила силу механического рыцаря и обнаружила, что эти монстры полностью отличаются от других особых элит. Они могут быстро блокировать мои атаки, в дополнение к мгновенному возвращению с контратакой. Если бы не моя быстрая реакция, я вполне могла бы сейчас умереть. Если бы у нас не было навыков, которые могли бы постоянно наносить большой урон, даже если бы мы могли кружить вокруг них, мы все равно оказались бы беспомощны против этих механических рыцарей. Мы бы просто складировали собственные трупы». Нежный Снег села и достала какие-то закуски, собираясь выпить и перекусить, дабы прийти в себя. В настоящее время ее разум заполняли предыдущие сцены сражений. Это действительно была захватывающая ситуация. Просто приняв ударную волну, которая возникла в результате удара пики механического рыцаря о землю, она потеряла более 200 энер. Если оружие попадет прямо в нее, последствия будут невообразимыми. Выслушав слова Нежного Снега, по неизвестным причинам Чжао Юэжу облегченно вздохнула. «Ладно, хватит мечтать. Мы будем гриндить людей-птиц в каньоне. Добыча и опыт здесь неплохие, так что мы сможем быстро превзойти этих высококлассных экспертов». Оправившись, Нежный Снег встал и отдала команду. Тем временем, внутри стальной крепости, Ши Фэн осторожно продвигался вперед. Следы ржавчины и коррозии покрывали внутри каждый сантиметр. В крепости были только блики света, едва позволяя Ши Фэну ясно видеть путь. Пройдя некоторое расстояние, Ши Фэн не обнаружил никакой опасности. Лишь изредка слышался звук капающей воды и грохот работающих машин. Несмотря на то, что прошло больше тысячелетия, большинство машин здесь все еще нормально функционировало. Было ясно видно, насколько продвинутой техникой обладала цивилизация дворфов. Преодолев большой коридор, Ши Фэн оказался в помещении с огромной плавильной печью. Стальные стены вокруг печи были соединены между собой стальными лестницами, а на дне печи находился бесконечно глубокий бассейн с водой. Однако Ши Фэн не пошел по лестнице к следующему выходу. Вместо этого он прыгнул к бассейну. На полпути вниз Ши Фэн активировал освобождение от силы тяжести. Скорость его падения резко уменьшилась, тело медленно опускалось, как перышко. Во время спуска Ши Фэн внезапно заметил в стенах проход. Проход едва позволял войти человеку. Однако информация, которую Ши Фэн собрал в своей предыдущей жизни, не упоминала о таком моменте. Поэтому Ши Фэн медленно поплыл, точно приземлившись в скрытом проходе. Здесь действительно сундук с сокровищами. Неужели в прошлый раз никто из них этого не заметил? Ши Фэн обнаружил, что в самой глубокой части коридора был большой черный как смоль стальной сундук. На сундуке было вырезано множество рун, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не просто сундук. Осмотрев его в деталях, Ши Фэн определил, что этот сундук с сокровищами был ранга таинственного железа. Однако Ши Фэн не спешил открывать его. Вместо этого он использовал фантомного убийцу, позволив своему двойнику подойти и взглянуть. Как только двойник начал активировать сундук с сокровищами, окружающие стальные стены выпустили тучу летящих стрел. В одно мгновение двойник был убит, напугав Ши Фэна. К счастью, у Ши Фэна вошло в привычку быть осторожным и благоразумным, находясь в божественном домене, иначе он действительно бы умер. Такие типы ловушек обычно были одноразовыми. Однако Ши Фэн не торопился. В любом случае, сундук не убежит, поэтому он может подождать, пока не закончится время восстановления фантомного убийцы, а затем использовать своего двойника, чтобы открыть сундук с сокровищами. На этот раз двойнику удалось безопасно открыть сундук. Больше не опасаясь, Ши Фэн подошел к сундуку и вынул его содержимое. Внутри находился щит черного камня ранга таинственного железа. Это был абсолютно топовый щит 10 уровня. Щит черного камня, таинственное железо, уровень 10. Требования к снаряжению. Сила 25, защита плюс 69, скорость защиты 29%, сила плюс 7, выносливость плюс 10, хп плюс 200. После экипировки весь урон, полученный с фронта, будет уменьшен на 10%. Была также книга мастерства ранга таинственного железа. При использовании, игроки будут случайным образом получать от 10 до 50 бесплатных очков мастерства. Этот предмет был в несколько раз реже, чем щит черного камня. Это было потому, что очки мастерства используются вечно, а щит черного камня – нет. «Надеюсь, моя удача не будет слишком плохой», – немного помолился Ши Фэн, прежде чем использовать книгу мастерства, после чего система начала отображать кучу случайных чисел в диапазоне от 10 до 50, до тех пор, пока Ши Фэн не крикнет «стоп», и последнее число, которое появится, будет количеством очков мастерства, которые он получит. Это было что-то похожее на русскую рулетку. В предыдущей жизни Ши Фэна, многие эксперты собирали различные виды книг мастерства, чтобы увеличить свое мастерство владения оружием. Тем не менее книги мастерства были слишком редки, и даже с деньгами, не обязательно можно иметь шанс ее купить. Большинство игроков, которые получали книгу мастерства, использовали бы ее вместо того, чтобы продавать. В конце концов, было чрезвычайно трудно получить одно свободное очко мастерства. Ши Фэн однажды видел человека, которому посчастливилось получить книгу мастерства ранга чистого золота. Многие игроки смотрели на этого человека с огромной завистью, а некоторые даже были готовы потратить миллион кредитов, чтобы купить книгу мастерства у этого человека. Однако этот человек отказался продавать и вместо этого использовал книгу мастерства для себя. Диапазон свободных очков мастерства, предусмотренных книгой мастерства чистого золота, составлял от 30 до 200. Первоначально все думали, что этому парню очень повезло. Однако этот человек получил только 31 свободное очко мастерства, в итоге став всеобщим посмешищем. Очки, которые он получал, были не лучше, чем от книги мастерства таинственного железа. Глядя на постоянно вращающиеся цифры, сердце Ши Фэна бешено колотилось, не зная, какое число выпадет. «Стоп!» — крикнул Ши Фэн. Колесо чисел резко остановилось, и Ши Фэн открыл глаза и посмотрел. 32 очка. Относительно хорошее число. Ши Фэн только что без особых усилий получил 32 свободных очка мастерства, что было эквивалентно свободным очкам мастерства, которые он получит, поднявшись до 20 уровня. Ши Фэн открыл окно владения одноручным мечом. В настоящее время его мастерство владения одноручным мечом все еще находилось на уровне 20 очков, что соответствует базовому рангу мечника и увеличивает его урон на 10%. Если включить 8 свободных очков мастерства, которые он получил за повышение до 5 уровня, и 5 очков, которые у него остались раньше, Теперь у него было в общей сложности 45 свободных очков мастерства. Ши Фэн немедленно добавил 30 очков мастерства к своему мастерству владения одноручным мечом. Мгновенно его мастерство владения одноручным мечом поднялось до уровня среднего мечника, увеличив его базовый урон на 15. Что касается того, чтобы стать продвинутым мечником, он все еще находился от этого в 50 очках. Хотя это было всего лишь 5% увеличение базового урона, к нему не следует относиться легкомысленно. Этот базовый урон будет увеличен во много раз, с учетом бонусов от навыков. Часто разрыв между высокоуровневым экспертом и обычным экспертом был обусловлен разницей в базовом уроне. На этой стадии игры может быть только часть экспертов, которые достигли базового мастерства. Ши Фэн уже достиг среднего мастерства, намного их обогнав. Как только Ши Фэн собирался продолжить продвижение вглубь стальной крепости, раздался сигнал тревоги. Глава 89. Центральное ядро Барутти. Тревога. Внимание! В зоне F находится злоумышленник. Активация системы самозащиты. Прежде чем Ши Фэн успел отпраздновать свои достижения, с этим громким голосом ему на головы вылилось ведро холодной воды. Он не думал, что после открытия сундука будет такая ловушка. Сразу после прибытия к выходу из прохода, Ши Фэн обнаружил, что проходы, ведущие к другим областям стальной крепости, были закрыты, не позволяя ему войти. Тем временем уровень воды в бассейне начал подниматься, и, судя по скорости, вскоре его проход затопит. Без колебаний Ши Фэн достал бутылку зелья подводного дыхания и выпил ее. Зелье позволяло игрокам дышать под водой в течение 20 минут, после чего Ши Фэн немедленно прыгнул в бассейн, ныряя в самую глубокую область. Проплыв вниз более 10 минут, Ши Фэн наконец увидел темный проход. Тем не менее оттуда очень быстро вытекали потоки воды, и Ши Фэну будет нелегко приблизиться к проходу. Проведя долгое время под водой и выпив вторую бутылку зелья подводного дыхания, Ши Фэн с большим трудом пробрался ко входу в проход. После этого он был смыт быстро текущей водой. Его тело не могло двигаться, поскольку течение непрерывно толкало его вдоль прохода. После движения по течению воды в течение нескольких минут, Ши Фэн был выброшен из прохода и очутился в другом большом бассейне. У стены большого бассейна вверх по спирали поднимались ступеньки. Поднимаясь по этой лестнице, он попадет в самое сердце крепости. Ши Фэн поплыл к лестнице. Затем он посмотрел на часы. Было уже почти 8 часов утра, и так как найти сердце Титана за короткое время было невозможно, Ши Фэн немедленно вызвал системный интерфейс и решил выйти из системы. Проснувшись рано утром, Ши Фэн первым делом взялся за тренировки своего тела. Это действие давно уже глубоко укоренилось в его костях. Однако парень ясно чувствовал, что его тело отличается от вчерашнего. Его тело больше не ощущалось окоченевшим, наоборот, оно было очень свежим. Положительные эффекты питательных жидкостей с ранга, которые он пил, были очевидны. Жидкость медленно изменяла состояние его тела. Ковать железо, пока горячо. Затем Ши Фэн начал тренироваться, делая приседания, отжимания и другие укрепляющие мышцы действия. После тренировки в течение часа Ши Фэн все еще не чувствовал усталости. Напротив, его тело было приятно теплым, как будто в нем заключалось неисчерпаемое количество энергии. Однако он не продолжил тренировки. Вместо этого юноша спустился вниз, чтобы поесть. Отчаянная тренировка не всегда хороша. Это нужно было делать в меру, так как переутомление тела давало противоположные результаты. После ночного сражения золотые монеты, которые он продал, и кредиты, которые получил от нежного снега, пополнили текущий банковский счет Ши Фэна более чем на 200 тысяч кредитов. Ночь его усилий стоила двухмесячной зарплаты руководителя крупной компании. Это была сила божественного домена, которая перевернула экономику в виртуальной реальности. По прошествии года стать в одночасье богачом в божественном домене не было чем-то удивительным. К сожалению, немногие предприятия обнаружили этот факт. К тому времени, когда они это выяснят, то будут сильно отставать от тех компаний, которые инвестировали в божественный домен с самого начала. После еды Ши Фэн отправился в банк. Он специально снял 30 тысяч кредитов, намереваясь купить шлемы виртуальной реальности, которые он арендовал. В противном случае, если Ши Фэн отложит этот вопрос и благополучно о нем забудет, то в конечном итоге будет вынужден выйти из игры. В это время он будет вынужден ждать до следующего рабочего дня, прежде чем пройти необходимые процедуры, и только после этого он сможет продолжать играть. В настоящее время игра находится в стадии спринта. Если бы Ши Фэн отстал на день, ему было бы чрезвычайно трудно это время наверстать. Для Ши Фэна это был также хороший шанс пригласить Блэки на прогулку. Если Блэки всегда будет прятаться в своей комнате в общежитии, у его тела начнутся проблемы. Ранним утром на улицах университета было очень мало людей. Были только некоторые спортивные общества, делающие утреннюю зарядку, разминаясь для дальнейшей работы. Наблюдая за этими студентами университета, которые излучали молодость, Ши Фэн испытывал нереальное чувство. Казалось, 10 лет, которые он провел, сражаясь в божественном домене, были всего лишь иллюзией, которая исчезнет от одного прикосновения. Идя вдоль дороги, Ши Фэн восхищался университетским кампусом, направляясь к общежитию Блэки. Он любовался пейзажами кампуса, на которые не обращал внимания в своей предыдущей жизни. Когда он собирался войти в спальню Блэки, Ши Фэн услышал смех, доносящийся изнутри. «Блэки, разве ты раньше не был уверен, что попадешь в игровую студию «Тень»? Я жду тебя уже несколько дней, так почему я тебя еще не видел? Уи, разве я не говорил раньше? Я присоединился к другой игровой студии, поэтому я не участвовал в тесте тени. Блэки, не пытайся меня обмануть. Где во всем университете Цзиньхай есть еще одна игровая студия? Как она называется? Сколько в ней членов? Кто ее организовал? Ты можешь мне это сказать? Если они будут хорошо относиться к игрокам, я, возможно, даже решу присоединиться». Когда его вот так спросили, Блэки внезапно понял, что Ши Фэн на самом деле не сказал ему название их игровой студии. Что касается количества участников, если считать всех, было ровно 6 человек. Не говоря уже об игровой студии, прямо сейчас у них не было абсолютно ничего для игры в божественный домен, ребята даже влезли в долги. «Блэки, перестань упрямиться. Я знаю, что ты не прошел испытание тени. Если все действительно так плохо, то пусть брату за тебя попросит. В любом случае, брату в настоящее время является официальным членом. Кто знает, может быть, ты сможешь стать внешним членом тени. По крайней мере, ты сможешь продолжать играть в божественный домен, и получать 2000 кредитов в месяц не составит труда. Не забывай, что испытательный срок для виртуального игрового шлема составляет всего 10 дней. После этого ты не сможешь продолжать играть», — усмехнулся товарищ Блэки по общежитию. «Серьезно? Какая игровая студия не может позволить себе даже официальный виртуальный игровой шлем? Не слишком ли это жалко?» Уи притворился шокированным. Затем он похлопал Блэки по плечу и со вздохом произнес: «Даже внешние члены тени получают официальный шлем. Официальные члены даже получают продвинутый шлем, который стоит 20 тысяч кредитов. Твоя игровая студия тебя просто обдирает. Кто все это затеял? Я потребую для тебя справедливости. Почему бы тебе не прислушаться ко мне? Я могу гарантировать, что ты получишь официальный шлем. К тому времени, когда я стану основным членом тени, я гарантирую, что ты сможешь жить в роскоши. Ты должен знать, что молодой мастер Лань уже вложил 5 миллионов кредитов в тень. Я слышал, что он вложит еще 2 миллиона. Если ты вступишь в тень, твое будущее будет безграничным. Уи, я уже сказал, я не присоединюсь к тени. Сейчас у меня все хорошо». Блэки быстро отказался. «Блэки, ты понимаешь, что таких шансов немного. Игровая студия «Тень» лучшая в университете Цзиньхай. Если бы не тот факт, что ты уже на 5-м уровне, а мы одноклассники, я бы даже не искал тебя», — Уи терпеливо убеждал Блэки. «Ты продолжаешь говорить, что присоединился к другой игровой студии, но разве ты не должен тогда сказать мне хотя бы ее название? Не стоит продолжать вот так лгать однокурснику. Что? Только не говори мне, что у этой игровой студии даже нет названия. Даже если у нее нет названия, ты должен знать, кто является основателем, верно? В наши дни кто попало осмеливаются открывать игровые студии, так что ты не должен оказаться обманут. У игровой студии тени есть частный бизнес, спонсирующий ее, и есть контракт, гарантирующий, что, по крайней мере, ты не умрешь от голода». Уи не переставал нахваливать тень. Как будто кто-то мог стать элитой общества только за то, что вступил в игровую студию «Тень», стать предметом зависти других. Однако Блэки давно уже видел «Тень» насквозь. У него не было ни малейшего благоприятного мнения о тени. Он только винил себя за то, что у него длинный язык, сообщивший другим, что он уже поднялся до 5-го уровня. В результате информация дошла до игровой студии «Тени», и они послали Уи, его одногруппника, чтобы завербовать Блэки. Однако как он мог так легко предать Шифена и присоединиться к тени? Блэки смог получить все свои текущие достижения, только полагаясь на друга. Даже если бы сейчас ему пришлось пережить трудности, он все равно верил, что Шифен приведет его на путь успеха. На этом этапе игры все игроки пятого уровня были экспертами. Для игровой студии тени, которой в настоящее время не хватало специалистов, Блэки был очаровательной красавицей. Поэтому, естественно, им не терпелось завербовать его, превратив в одну из своих вещей. В этот момент Шифен открыл дверь, делая шаг в комнату. «Я кто попало, основавший игровую студию? Интересно, какие у тебя претензии?» Шифен посмотрел на крепкого Уи, холодно произнося. Глава 90. Начиная с нуля, когда Шифен вошел и заговорил: «Кто ты?» Уи был слегка поражен, его глаза оценивали Шифена. Шифен был одет в дешевый бело-голубой спортивный костюм. Хотя от его внушительной манеры Уи по спине побежали мурашки, увидев, что Шифен даже не носил на запястье квантовые часы, в глазах Уи появился намек на презрение. «В наше время даже не самые состоятельные студенты имеют квантовые часы». Уи определил, что Шифен не был одним из богатых детей и что он находился в такой же ситуации, как и Блэки. «Брат Фен, почему ты здесь?» На лице Блэки отразилась легкая паника. Он боялся, что Шифен неправильно поймет и подумает, что он пытается устроиться в другом месте. «Брат Фен, я правда не искал тень. Я также отверг их, но Уи не перестанет меня раздражать». Когда одногруппники Блэки увидели, что тот паникует и объясняется, они все оказались озадачены тем, что же перед ними за человек. В божественном домене Блэки уже поднялся до пятого уровня, так что он определенно являлся экспертом. Многие игровые студии будут бороться за него, рассматривая его как важного гостя. Даже тень послала кого-то завербовать Блэки. Если бы высшие эшелоны тени встретились с Блэки, они бы тоже, вероятно, вели себя очень сердечно и относились к нему с уважением. Однако Блэки почтительно обращался к незнакомцу, стоявшему перед ними, как к брату Фену, сбивая их с толку. Может ли парень перед ними быть известным человеком в их университете? Однако как бы они ни ломали голову, в их мыслях не возникало ни одной фигуры. «Я знаю», Шифен послал Блэки выражение, которое говорило тому, чтобы парень успокоился. Затем Шифен посмотрел на человека по имени Уи и со смехом сказал: «Меня зовут Шифен, и я кто попало, который основал игровую студию, о которой вы только что упомянули. Разве вы не хотели узнать название моей игровой студии? Я могу сказать тебе. Игровая студия называется «Нулевое крыло». Это значит, что все должно начинаться с нуля, после чего можно будет расправлять крылья и парить. Если у тебя нет других дел, пожалуйста, вернись и скажи своему боссу, чтобы он не браконьерствовал с членами других игровых студий. Ему лучше позаботиться о своих землях, чтобы без его внимания они не развалились». Услышав это от Шифена, Уи не мог сдержать усмешку. Как и ожидалось, кто попало даже не знает, как открывать игровую студию. «Посмотри на себя. Ты думаешь, что можешь открыть игровую студию, просто объявив об этом?» Уи прищурился, насмехаясь. «Ты знаешь, насколько велика наша игровая студия «Тень»? Ты знаешь, сколько членов в нашей игровой студии «Тень»? Ты знаешь, кто поддерживает нашу игровую студию «Тень»? Знаешь ли ты, сколько наша игровая студия вложила? Ты все еще думаешь, что нам нужно переманивать членов из таких никчемных игровых студий, как твоя? Просто глядя на то, что вы, ребята, все еще используете пробный шлем, чтобы играть в игру, это уже показывает, насколько вы бедны. Неужели вы думали, что, будучи полны рвения, вы сможете утвердиться в божественном домене и зарабатывать деньги? Все игровые студии, которые пытались утвердиться в божественном домене, вложили, по крайней мере, несколько миллионов кредитов. Между тем у вас нет ни денег, ни членов, ни средств, ни даже самых элементарных гарантий. Так какое ты имеешь право сравнивать себя с нами, тенью? Если ты прямо сейчас встанешь на колени и начнешь меня умолять, возможно, я скажу о тебе пару добрых слов брату Ланю. Если ты заплатишь 10 или 20 тысяч кредитов, то сможешь присоединиться к нашей игровой студии. Ну как, подумай об этом, для тебя это редкий шанс. Уи свирепо улыбнулся. Затем он перевел взгляд на Блэки и холодно сказал: «Тень уже проявила к тебе большое уважение, отправив сюда меня, чтобы завербовать тебя. Как только ты присоединишься, то сразу получишь обращение, как у основного члена, и твоя ежемесячная зарплата будет по крайней мере 5000 кредитов. Это в сотни раз лучше, чем оставаться в игровой студии, которая едва выживает. Когда несколько соседей Блэки по общежитию услышали о таких условиях, у всех на лицах появилось выражение шока. Они не думали, что играть в божественный домен окажется так полезно. По сравнению с городскими служащими зарплата Блэки была намного выше. Внезапно взгляды, которыми они смотрели на Блэки, изменились. Они больше не смотрели на него свысока, их взгляды были полны зависти и восхищения. До окончания университета оставалось всего несколько месяцев. Прямо сейчас у них все еще болела голова из-за поиска работы. Тем временем, кто-то лично подошел к двери Блэки, чтобы завербовать его, и другая сторона даже предложила минимальную ежемесячную зарплату в 5000. Если бы они знали об этом раньше, они бы хорошо играли в игры и отправились в божественный домен попробовать. Они могли бы даже стать экспертами. Им не пришлось бы гоняться за девушками в течение 4 лет в университетах, и эти девушки не смотрели бы на них свысока. Если бы им удалось заработать деньги, красавицы выстроились бы в очередь, предоставляя им выбор. Однако, выслушав Уи, Блэки, вместо этого, начал смеяться. Уи осмелился высмеять игровую студию, которую начал Ши Фэн, назвав ее бесполезной, и даже хотел заставить Ши Фэна встать перед ним на колени, чтобы присоединиться к тени. Он был умственно отсталым. Даже снежная богиня обращает внимание на брата Фэна, и она хотела завербовать Ши Фэна. Кто такая снежная богиня? Она вице-капитан первоклассной гильдии Ураборос. Она публично признана богиней виртуального игрового мира. По сравнению с Ураборосом, игровая студия «Тень» не стоила и копейки. Видя, как настроение Уи ухудшилось, Блэки усмехнулся и сказал: «Уи, даже если ты увеличиваешь это до бесконечности, мое решение останется неизменным. Хотя игровая студия «Нулевое крыло» только открылась, я считаю, что наши будущие достижения определенно будут больше, чем у тени. Я советую тебе выйти из тени пораньше и присоединиться к нашей игровой студии «Нулевое крыло». Я попрошу брата Фэна об одолжении. Если ты встанешь на колени и извинишься перед ним, кто знает, возможно, ты даже сможешь стать членом «Нулевого крыла». Соседи Блэки по общежитию были потрясены, услышав его. Его заявление сильно их смутило. В конце концов, что за игровая студия была настолько удивительной? Возможно ли, что выбрать сейчас игровую студию, которая даже не могла позволить себе официальный игровой шлем, это правильно? Ты просто идиот. Уи почти потерял дар речи от гнева. Блэки использовал его собственные слова, чтобы посмеяться над ним. Если бы брат Чжан не сказал ему, что он обязательно должен пригласить Блэки, он бы давно ушел. Уи не ожидал, что у Блэки будет дефект мозга, из-за которого парень откажется от хорошего будущего и будет настаивать на том, чтобы вступить в место, подобное сточной канаве. Блэки, я напоминаю тебе только потому, что ценю талант. Наша тень в настоящее время пытается аннексировать игровую студию, занимающую 45-е место в рейтинге в городе Цзиньхай, игровую студию голодных волков. Когда тень преуспеет в этом, мы будем стоять на вершине всего города Цзиньхай. Если ты сейчас упустишь этот шанс, потом такой возможности больше не выпадет. Уи бросил взгляд на Ши Фэна, холодно сказав: «Между тем, ваша игровая студия не может позволить себе даже официальный игровой шлем. Как вы планируете играть в божественный домен дальше? Будет лучше, если ты присоединишься к тени. Здесь тебя ждет большое будущее». Столкнувшись с таким наглым способом браконьерства, даже если бы характер Ши Фэна был намного спокойнее, он все равно разозлился бы. Раз уж им суждено сражаться друг с другом, значит, так тому и быть. Кто сказал, что наша игровая студия не может позволить себе официальный игровой шлем? Ши Фэн достал из кармана 20 тысяч кредитов, небрежно бросив их на стол, сказав: «Ранее мое решение об открытии игровой студии было слишком внезапным, и я никак не мог решить, какой тип официального игрового шлема я куплю. Так что я использовал пробный шлем только как временную замену. Однако сегодня я здесь, чтобы дать Блэки денег на покупку продвинутого игрового шлема. На самом деле, я не пытаюсь критиковать тень, но разве вы, ребята, не слишком дешевы при переманивании людей? Зарплата, которую я даю Блэки, составляет минимум 20 тысяч кредитов. Ваша тень так богата и вложила так много, но зарплата, которую вы предлагаете, составляет всего лишь 5000. Когда Блэки увидел сияющие белые кредиты на столе, он повернулся, чтобы с изумлением посмотреть в глаза Ши Фэна. Никто не был более осведомлен о финансовом состоянии Ши Фэна, чем он, так как же он смог внезапно вывалить такую сумму. Может быть, Ши Фэн ограбил банк, остальные в общежитии сглотнули слюну, когда увидели разбросанные по столу кредиты. Обычно Блэки оставался скрытым и не производил впечатления кого-то особенного. Они не думали, что его месячное жалование составит 20 тысяч кредитов. Неудивительно, что он отказался присоединиться к игровой студии «Тень». В конце концов, «Тень» предложила только 5 тысяч, что в 4 раза меньше его нынешнего заработка. Даже идиот знает, какую сторону выбрать. Что было еще более немыслимо, так это то, что Ши Фэн, одетый в дешевый спортивный костюм, на самом деле являлся братом-магнатом. Глава 91. Сквозь огонь и воду вместе. Глядя на кредиты на столе, цвет лица Уи менялся между зеленым и красным. Его лицо было мрачным до такой степени, что из него можно было выжать воду. Как такое возможно? Опустим достоверность ежемесячной зарплаты в 20 тысяч кредитов. Просто возможность бросить так небрежно такую сумму на стол уже не была нормальной. Уи раньше видел много богатых магнатов, и прежде его глаза никогда его не подводили. Одежда, которую в настоящее время носил Ши Фэн, не стоила даже 300 кредитов, так как мог этот парень иметь столько денег. Более того, когда он вынул их, это было так легко. Он даже небрежно бросил их на стол. Такая серия действий не была в привычке у простого человека, это невозможно подделать. Только те магнаты, которые не обращали внимания на кредиты, могли бы действовать так легко и непринужденно. Чего Уи не знал, так это того, что Ши Фэн когда-то был лидером гильдии Тени. Выбрасывать деньги, как грязь, было для него пустяком. Он даже тратил десятки миллионов, чтобы переманивать нескольких игроков уровня мастера. В те времена он бросал стопку за стопкой кредитов на стол, заставляя этих игроков мирных занятий немедленно поклоняться ему. Бросить всего 20 тысяч кредитов даже не было для него разминкой. Хм, эта сумма денег – ничто. Пока у вас есть силы, чтобы присоединиться к высшим эшелонам тени, ежемесячная зарплата от 50 до 60 тысяч кредитов – это всего лишь небольшой вопрос. Кроме того, мы имеем поддержку молодого мастера Ланя, поэтому наши средства очень объемны. К тому же, знаменитости нашей школы также присоединились к тени. Студенты, получившие 1, 3, 6 и 9 места на последнем боевом соревновании университета, присоединились к тени. Эти люди являются истинными экспертами, и они могут легко подняться к славе в божественном домене. Между тем, какие истинные эксперты есть в вашей мастерской? Уи притворился спокойным, холодно фыркнув. Тем не менее он все еще не мог удержаться, чтобы не взглянуть на 20 тысяч кредитов, брошенных на стол. Базовая зарплата для официального члена тени составляла всего 3-5 тысяч. Хотя это было немного лучше, чем зарплата многих недавно выпустившихся из университета, все же был предел. Такой суммы было недостаточно, чтобы действовать небрежно. Уи, мы сами разберемся с делами нулевого крыла. Ты некомпетентен, чтобы обсуждать наши проблемы. Если ваш босс хочет присоединить нашу игровую студию, сначала предложите ежемесячную зарплату в 100 тысяч или выше, позвольте мне стать вице-лидером тени, а брату Фэну – лидером гильдии. В противном случае, пожалуйста, возвращайся. Блэки был очень раздражен, услышав речь Уи. Он резко встал и указал на выход из комнаты, глядя на Уи с презрительной улыбкой. Выступление Блэки было чрезвычайно высокомерным и несравненно безудержным. Он вообще не обращал внимания на тень. Было ли удивительно иметь много участников? Если ты эксперт по боевым соревнованиям, это что означает, что ты автоматически эксперт в божественном домене? Если бы у них были такие способности, они могли бы завязать отношения с первоклассными гильдиями, вместо третьесортной. Эти гильдии даже не посмотрят в их сторону. Блэки, в будущем тебе лучше об этом не пожалеть. Тебе не суждено стать гигантом в городе Цзиньхай. Когда это время придет, даже не думай о том, чтобы присоединиться к тени, сказал Уи. Он был полон решимости рассказать брату Чжану и молодому мастеру Ланю обо всем, что здесь произошло, позволив им позаботиться о невежественных Ши Фэне и Блэки. Спасибо за беспокойство, но я никогда не питаю сожалений, когда что-то делаю. Хотя тень удивительно, увы, этого недостаточно, чтобы я положил на нее глаз, громко заявил Блэки, и почти все в здании услышали его голос. Соседи Блэки были ошеломлены, когда Блэки стал таким потрясающим. Он действительно осмелился произнести такие напыщенные слова, публично отвергнув приглашение игровой студии «Тень», известной на весь университет. Сколько людей мечтали о работе, которую он отверг. После того, как Уи ушел, Блэки мгновенно потерял свой предыдущий героизм. Его задница тут же приземлилась в кресло, сердце беззвучно оплакивало, что все кончено. Из-за его мгновенных необузданных эмоций, он стал вспыльчивым и сделал из тени врагов. Разве это не создаст проблем нулевому крылу? С другой стороны, Ши Фэн был чрезвычайно тронут. Как и ожидалось, Блэки остался прежним и в прошлой, и в нынешней жизни. В прошлой жизни Ши Фэна, Блэки немедленно ушел со своего поста и не раздумывая последовал за Ши Фэном. Вот так вот, это был настоящий брат. В предыдущей жизни Ши Фэна, уйма людей вокруг него могли только разделять прибыль, но не боль. Ши Фэн также знал, о чем сейчас беспокоился Блэки, поэтому он хлопнул в ладоши и сказал, соглашаясь. Хорошо сказано, в борьбе виртуального игрового мира победитель или проигравший может быть изменен в мгновение ока. Нет таких вещей, как вечные победители. Пока мы будем работать достаточно усердно, рано или поздно мы определенно превзойдем тень. Пока игровая студия нулевого крыла будет развиваться, они неизбежно вступят в конфликт с тенью. Если тень не будет жалеть средств, чтобы справиться с ними, то они могут просто использовать репутацию тени, чтобы распространить славу нулевого крыла по всему университетскому кампусу. Таким образом, Ши Фэну не придется тратить усилия на рекламу своей гильдии. Пошли, прогуляемся и купим по дороге усовершенствованный шлем. Всегда оставаться в общежитии не принесет твоему телу пользы. Ши Фэн вышел из комнаты, позволив Блэки привести себя в порядок. Блэки постоянно отсиживался в своей комнате в общежитии. Он даже играл днем в божественный домен, не занимаясь ничем другим. Хотя в краткосрочной перспективе проблем от этого не будет, через некоторое время повреждения его тела станут очень значительными. Брат Фэн, подожди минутку, я сейчас приду. Блэки немедленно собрал все кредиты на столе, затем привел себя в порядок, прежде чем покинуть спальню с Ши Фэном. В комнате остались только ошарашенные соседи. Они посмотрели друг на друга, и на их лицах появились горькие улыбки. Обычно они много раз высмеивали Блэки. Они никогда бы не подумали, что Блэки так хорошо маскируется. Ему даже удалось завоевать расположение магната. Так не пойдет. Я также подам заявку на пробный игровой шлем. Я уже решил. Я стану профессиональным геймером в божественном домене. Когда Ши Фэн вышел из общежития, Блэки тихо засунул 20 тысяч кредитов в карман Ши Фэна. Брат Фэн, ты действительно меня сегодня шокировал. То, как ты выбросил деньги, было слишком круто. Я пришел в восторг, просто видя выражение лица Уи, но, тебе лучше хорошо эти деньги беречь. В следующий раз не разбрасывайся, взволнованно сказал Блэки. Что ты пытаешься сделать? Ши Фэн слегка нахмурил брови. Затем он вернул деньги Блэки. Он никогда не притворялся. С самого начала он намеревался отдать их Блэки. Он знал, что семейное положение Блэки тоже не очень хорошее. С этими деньгами он сможет облегчить бремя своей семьи. Я уже сказал, что твоя основная зарплата будет составлять 20 тысяч кредитов в месяц. Ты думал, я просто шутил с Уи? Просто возьми их в качестве зарплаты заранее. Глядя на 20 тысяч кредитов в своих руках, Блэки широко раскрыл рот, тупо уставившись на деньги. Первоначально, даже если предыдущие слова Ши Фэна были шуткой, их было достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. Однако, глядя на выражение лица Ши Фэна, он знал, что Ши Фэн не шутил. Ши Фэн действительно намеревался дать ему ежемесячную зарплату в 20 тысяч кредитов. Кроме того, Ши Фэн намеревался дать ему деньги, которые он в настоящее время держал. Однако откуда взялись все эти деньги? Блэки был предельно осведомлен относительно финансового состояния Ши Фэна. Возможность занять такую сумму уже была подвигом. И теперь Ши Фэн даже их отдал. Это просто безумие.